все же секта, несмотря на преследование, продолжала набирать силу. Тогда инквизиция повторно обвинила Савву в ереси, и, несмотря на его апелляцию, согласие папы отлучило его от церкви. Доменико Савва был сожжен в Асколе в 1344 году, а его трактаты уничтожены. В годы авиньонского пленения пап 1309-1377, когда резиденция папского престола была по требованию французского короля Филиппа IV перенесена в Авиньон на юге Франции, папству и церкви пришлось вновь столкнуться с мощной внутренней оппозицией. Большую активность проявляли Фратичелли, пользовавшиеся большим авторитетом среди францисканцев. Инквизиция с трудом смогла расправиться с Фратичелли. Причины тому были разные. С одной стороны, издал буллу «Sum inter non nullis», в которой объявлялось ложным и еретическим утверждение Фратичелли, что Христос и апостолы не владели никаким имуществом. Вскоре после этого папа отлучил Людовика от церкви за неповиновение. В ответ на это последний обнародовал так называемый Саксенгаузенский протест, в котором опровергал положение вышеупомянутой буллы Иоанна 22 и, ссылаясь на мнение его предшественников, признававших нищету Христа, в свою очередь обвинил папу римского в ереси. Людовик без особого труда нашел опытных теологов, которые со ссылками на церковные авторитеты доказывали его правоту. Один из них, Марсилио Падуанский, отрицал за папой право судить, прощать и осуждать, утверждая, что таким правом пользуется только Бог. Другой богослов, Уильям Оккам, поддержал Людовика в его борьбе с папой. Он отрицал непогрешимость пап и соборов, а в одном из своих сочинений обвинил Иоанна 22 в 70 еретических ошибках. Между тем Людовик короновался в Милане в 1326 году и оттуда во главе своих войск направился в Рим. Людовика восстала и принудила его убраться во свояси. Вскоре смерть лишила Фратичелли их могучего покровителя. Иоанну 22 удалось пленить своего соперника Николая V, который, спасая жизнь, публично покаялся и отрекся от своих заблуждений. После всяческих унижений его заточили в одном из покоев папского дворца в Авиньоне, где он не замедлил отдать Богу душу. Теперь церковь могла беспрепятственно расправиться с неугодными ей проповедниками апостольских добродетелей. Преследования инквизиции Фратичелли продолжались до конца XV века. Остатки этого движения были ассимилированы церковью при помощи новых монашеских орденов, членам которых разрешалось жить в условиях строгого аскетизма и отшельничества при условии полного и беспрекословного повиновения папскому престолу. Долгая охота за ведьмами. Откуда взялся и что из себя представляет дьявол? Библия не дает вразумительного ответа на эти вопросы. Все знаменитые богословы, начиная с Иринея, занимались проблемой дьявола. Священник Монтегю Сомерс пишет об этом труде. Даже те, кому в настоящее время страницы этого энциклопедического учебника могут показаться фантастическими и крайне нереальными, должны признать глубину изложения